Глава восьмая. Сампунка Вонда. Вонда пришла мачтовая сампунка. Река обмелела. Судно не смогло подойти к стойбищу и остановилось в отдалении от берега, на расстоянии чуть побольше выстрела из фитильного ружья. В открытое окно Удога мрачно наблюдал, как рабочие китайцы бросали якорь и, бегая по настилу, сворачивали соломенный парус, скрепленный длинными бамбуками. За спиной у Доги на кане, позванивая талисманами и разными медными побрякушками, отгоняющими злых духов, Дюбака покачивала лубиную зыбку и что-то ласково бормотала дочке. От сампунки отворила лодка. В дом поспешно вошла гостившая в эти дни Вонда, горбатая мать Дюбаки. «Манжуры приехали!» — со страхом сказала старуха. Ой, га, с оханьем поднялась с кана. Ноги и поясница не давали ей покоя. Если бы не гостья, помогавшие ей, все хозяйство развалилось бы. Дюбака, оставив младенца, подошла к двери. Из всех домов выглядывали смуглые лица женщин, не решавшихся выйти на берег. Там толпились мужчины, кланяясь приезжим. Приехал сам Дыген и оба его помощника. Толстый маленький Сибун и высокий свирепый старик Тырс. С ними было двое манжуров и рабочие китайцы, все без оружия. Манжуры, высаживаясь в стойбищах, оставляли оружие на сампунке. А то были случаи, когда напуганные местные жители все бросали и убегали в тайгу, и не с кого было брать меха, из-за которых совершались набеги. Своих соболей у Доги не было. И он пошел к купцу Гао. Он знал, что если не дать соболей Дегену, то манжуры могут жестоко наказать или захватить с собой гребцов в дальнюю дорогу. «Я во власти торгаша», — с горечью думал Удога. «Когда беден, то стараешься где-нибудь поскорее занять, лишь бы избегнуть несчастья». В лавке была суета. Сыновья хозяина прятали под крышу какие-то узлы, бегали за амбар в тайгу и, возвращаясь взволнованным шепотом, передавали друг другу какие-то новости. Манжуры всегда придирались к Гао. Правда, обычно все заканчивалось вымогательством мехов, но именно вот это лицемерие чиновников и выводило из себя Гао. «Какой негодяй! Какой лжец и обманщик!» — тонко и гневно кричал старик, обращаясь к Удоге и показывая пальцем на сампунку Дегена. Старик дрожал и, полуоткрыв черные глаза, не сводил их с судна. Он бронил Дегена, а его сыновья, Гольд, Вангба и работники тем временем прятали меха и товары. — Я тебя всегда выручу, выручу. Дам хороших соболей, таких уж давно нет. Нет нигде, только у меня старые соболя хорошие. Ты отдашь этой зимой за каждого по 2 соболя и еще 0,5 соболя проценты. Ты такой умный, теперь ты знаешь, что такое проценты. Гао подал у Доги 2 хороших черных соболей. — Да ведь это мои! — воскликнул Удога и быстро взял шкурки. — А ты говорил, что мои соболя прожили? — Вот они! И черные, такие же, как были. — Как? — спросил Гао. — Как ты сказал? — подскочил старший сын. — Это мои соболя. — А ты засчитал мне в уплату долга рыжих? Гао Цзо гневно взглянул на среднего сына. Он подсунул ему эти шкурки. Сын по взгляду понял, что будет бит. В такой суете не мудрено позабыть, кто каких соболей приносил. Торгаши дружно загалдели. Обступив Гольда, то один, то другой, возвышая голос, наперебой доказывали ему, что это старые соболя, что они много лет висят в амбаре. Удога взял соболей и быстро ушел из дома Вангба. Он чувствовал, что надо молчать и терпеть. Он все сносил покорно, но в душе его зрело желание разорвать сети, которыми путали его с юных лет хитрые, злобные и жадные люди. А дома остались жена и маленькая дочка, мать. Брат хочет жениться. Надо за него и за себя внести соболей. Когда Удога удалился, Гао Цзо подскочил к среднему сыну схватил его дрожащей рукой за ухо и ловко ударил ногой. «Ты должен помнить, каким способом и у какого охотника взять меха. Отец старается, выдумывает, изобретает, а ты тащишь то, что совсем не надо показывать, и отдаешь, не жалеешь отца. Ой, я не вынесу такой жизни, мои дети погубят меня, еще Дуген приехал, лучше мне умереть и не видеть, как гибнет мое богатство». Старик присел на край кана и съежился так, как это делал его петух, когда наступали холода. Дыген обходил стойбище, манжуры поддерживали его с обеих сторон. Рябой, одноглазый манжурский дворянин, чуть ступал, желая показаться перед гольдами, изнеженным, высшим существом. Несчастье Дыгена было в том, что он не мог наесть брюха. Он очень завидовал айгонскому полковнику, который был очень толст. «Если б мне выдаться фигурой, я бы сразу вышел в люди», — часто размышлял он, — «но я маленький и щуплый». Только вид изнеженности мог напустить на себя Дыген, а грузная важность навек оставалась ему запретной. Дыген не собирался задерживаться в нищем стойбище Онда, где кроме рыбы у населения нет ничего. Манжуры решили обойти селение и взять, что удастся. У каждого дома Дыгена встречал хозяин. — Давай меха, — приказывал маленький одутловатый сибун. — Дыген добрый, даст тебе подарок за это. Писарь тут же читал по книге, сколько мужчин в этом доме. Сибун забирал меха. Дед Падека получил за своих соболей чашку проса. На Агдиме дали два локтя грубые белые бязи. Заметив две черные шкурки, вынесенные у Догой, Дыген заговорил с ним. — Это за тебя и за брата. «А еще у тебя нет таких?» «А кто это у тебя кричит в доме?» — вдруг спросил Дыген. «Ребенок? Мальчик?» «Нет, девочка». «Наверное, мальчик», — заметил старик Тырс. «Если мальчик, так из-за него ты должен дать еще одну шкурку. Доставай где хочешь такую же хорошую». «Пожалуйста, посмотрите, я правду говорю», — низко кланяясь говорил Удога. Горбатая мать Дюбаки ужаснулась. — Зачем в дом зовешь? — шепнула она на ухо Удоги. — Так не делай, худо будет. Иди! — сердито зазвался Удога. Старуха кинулась в лачугу. Один с другим манжуры полезли в дверь. Оба окна лачуги выставлены на лето, и поэтому внутри светло. — А, вот тут и мать! — весело сказал Дыген. — Здравствуй! Ну-ка покажи нам, сын у тебя или дочка? Дюбака в страхе отступила, закрывая зыбку. — Не бойся, не бойся, — беря ее за руку, — сказал свирепый Тырс. — Мы только посмотрим. — Пусть увидит, что девочка, а то с меня еще одну шкурку требуют, — сказал Удога. — Откроем ребенка. Ондинцы с тревогой смотрели, как манжуры с жадным любопытством тянутся к только что родившемуся младенцу. У горбатой матери Дюбаки застучали зубы от страха, мало ли что бывает в таких случаях. Но сама Дюбака, казалось, успокоилась, когда Удога ей все объяснил. Она развернула ребенка. «Девочка!» — пробормотал сибун. Манжуры отошли от зыбки и стали выходить. Дыген, казалось, совсем не был опечален, что ребенок девочка и что нельзя получить еще одну шкурку. Мать завернула плачущего ребенка. «Ты ведь дочь Локке?» — сказал Эдыген ласково. «Я его помню. Почему ж ты боишься меня? Я еще недавно вспоминал тебя, думал, куда и ты исчезла из мылок». Дюбака с испугом взглянула на манжура. Дыген задержался в доме у Доги, посидел на кане, поговорил с хозяином, похвалил его, похлопал по плечу и сказал, что такие охотники ему нравятся, а сам все косился на Дюбаку. Выйдя из дома, Дыген заметно повеселел. Он что-то стал говорить Тырсу, показывая глазами на дом Удоги. — Я говорила, никогда не вводи в дом манжуров, — с сердцем твердила горбатая старуха. — Я старый человек и знаю, что от этого всегда беда. Уж мы в мылках насмотрелись и знаем их хорошо. — Но ведь же я... Растерянно пробормотал Удога. Манжуры двинулись дальше. как-то у тебя шкурок нет! — грозно закричал Тырс у соседней лачуги на кольдуку Толстого. — А ты на охоту ходишь? Ну-ка, живо достань соболя! Раздались гулкие удары палок о спину. Манжуры стали бить кольдуку Толстого. Лишь тогда, когда кольдука принес все тряпки, которые были в амбаре, его отпустили, Удуга видел все это. Деген двинулся дальше. Всюду он слышал одно и то же. Охотники остались без пушнины, вся их добыча перешла к торговцам. Деген возвратился к своей лодке. Усевшись на поданную скамеечку, он приказал схватить старика Гао. Манжуры отправились в лавку. Это были люди на подбор рослые, сильные, не раз бывавшие в набегах. Они поволокли старика без всяких церемоний, так что его ноги повисли в воздухе. Он что-то шептал то одному, то другому на ухо. Двое манжуров, державших купца под руки, бросили его к ногам Дегена. Гао дрожал, плакал, кланялся. — Ты зачем тут торгуешь? — спросил Деген сурово. Его единственный глаз в мутной злобе уставился на хитрого торгаша. — Кто тебе позволил? — Есть у тебя письменное разрешение. Как ты смеешь население обманывать? Деген показал рукой на большую толпу ондинцев, собравшихся посмотреть на ссору Дегена с Гао, не поделивших меха и должников. — Эти люди — наши соседи, друзья. Мы с ними подарками обмениваемся, а ты их обманываешь. — Зачем ты их обобрал? — Из-за тебя нечего дать мне в подарок. Как ты смеешь спорить с дворянином? — кричал Деген. Деген и Гао долго припирались. Деген объявил, что штрафует купца, и приказал забрать все меха, какие найдутся в лавке и в амбаре. Рослые быстроногие манжуры ринулись на поиски. Они перевернули весь дом Вангба, все амбары. Гао тем временем, стоя на коленях перед Дегеном, просил пощадить его, не разорять, обещал каждый год давать хорошие подарки. — Я бедный торговец, не отбирайте мои меха! — всхлипывал он. Вернулись манжуры. В толпе раздавались смех и крики. Кроме старых, лысых шкурок, изъеденных мышами, манжуры ничего не нашли. В толпе громко восхищались хитростью и ловкостью Гао и смеялись над манжурами. Старик Гао смиренно стоял на коленях и молча лил слезы. Потом он поклялся, что у него ничего нет. Дегену надоело возиться с торгашом. Он махнул рукой и приказал дать ему 40 бамбуков по пяткам. Гао, кажется, не на шутку заплакал. Плечи его затряслись. Теперь уж в толпе никто не смеялся. Все с беспокойством наблюдали, как манжуры, повалив купца, сорвали с него старые туфли и матерчатые носки, как один из них зажал его сухие костлявые ноги. Тут уж не было ничего смешного. Начиналось жестокое наказание. Как ни был плох Гао, все-таки все жалели его. Тырс подал команду. Солдаты взмахнули бамбуками. В толпе раздались крики, плач, развощекий подросток, а Люн громко заревел. Испуганные ондинцы толпились вокруг. Желтые палки замелькали в воздухе. Гао зажмурился и громко застонал, лежа на животе и подняв голову так, чтобы всем было видно его лицо с плаксивой гримасой. Однако, как заметил Удога, слез не было. В толпе появился Чумбока. Он был в новой рыжей шляпе, в зубах у него трубка, за поясом новый нож. — Как-то не сильно все же бьют, — заметил он брату. — Откуда ты? — Ты приехал? — встрепенулся Удога. — Мне надо поговорить с тобой. — Погоди, погоди, — ответил Чумбока. Растолкавший всех, он вылез вперед, следя внимательно, как палки ударяют по пяткам. — Неправильно бьете! — вдруг крикнул он. В толпе зашумели. Чумбока верно подметил. Гао били кое-как. Все поняли, что и тут не обошлось без обмана. Чумбока подскочил к манжурам. — Чего плохо бьете? — закричал он. — Бейте его, как всех! И, вырвав у одного из манжуров палку, он неловко, но силой ударил торговца по ноге. Пришлось прямо по щиколотке. Гао завизжал и подпрыгнул. Лицо его сразу выразило неподдельный ужас, а глаза раскрылись так широко, как еще никто не видел. Это было смешно, и все покатились со смеху. «Эй!» — с важностью воскликнул старик Тырс, но не смог сдержать улыбки. Чумбок, чувствуя, что вот-вот его оттолкнут, ударил еще раз. Гао взвизгнул и обозлился. Он закрутился на месте, выгибаясь и оглядываясь. Видно стало, какой он еще ловкий и проворный. Ондинцы захохотали. Теперь ж никто не жалел Гао. Все видели, какой это хитрец и обманщик, и какое представление устроил он, подкупив солдат. Дэген сидел, смеясь и утирая больной глаз платком. «Хватит, хватит!» — закричал толстый маленький Сибун. «Наказание окончено!» Подвои и крики толпы, битый торгаш уходил в лавку, сыновья держали его под руки, поддельная скорбь была на их лицах, Гао Цзо ступал с таким видом, словно шел по раскаленным углям. Манжуры и китайцы рабочие смеялись. «Ну и парень!» — обступив Чумбоку, потешались они. Дэген стал собираться на сампунку. Он велел Тырсу остаться с тремя людьми в деревне и подготовить все. — Пусть сделают мне хороший шалаш, — сказал Дэген, — и дай подарки ее мужу. Возьми что-нибудь у торговца, а я поеду обедать на сампунку. На сампунке повар готовил вкусный обед — ласточкины гнезда, морских червей. Усталый, но веселый Дэген с толпой спутников отъехал в лодке. День был ясный, солнечный. Тырс собрал оставшихся на берегу гольдов. Он сказал, что Дэген остановится в Онда. Надо будет наловить хорошей рыбы, убить уток, а также надрать елового корья и сделать шалаш на берегу. Ондинцы печально умолкли. Когда манжуры оставались в какой-либо деревне на отдых, горе было жителям. — Зачем вам тут жить? — сказал из толпы Чумбока. — У нас нечего взять. — Ты никуда не уходи, — предупредил Тырс Удогу. — Будь дома, я скоро зайду к тебе. Тырс отправился к старику Гао. Удрученные гольды расходились. У дома Удоги горел костер, на огне стоял большой черный котел. Старухи варили уху. Летом обед всегда готовился на костре, а не в лачуге. На пороге Дюбака кормила грудью ребенка. — Вот и дядя Чумбока приехал, — сказала она ребенку. — Как он сегодня торгаша поколотил? — Собирайся-ка поскорей, — сказал Удога, обращаясь к жене. — Тебе в тайгу бежать надо. Дюбака испуганно посмотрела на мужа. — Дэген хочет остановиться в Онда. Велел шалаш делать. Будет жить на берегу. Уходи скорей. Обычно манжуры останавливались в больших стойбищах, где была пожива, но не в таких маленьких, нищих стойбищах, как Онда, где кроме юколы да нескольких шкурок нечего было взять. — Может быть, он из-за китайца хочет тут остановиться? — хрипло молвила старая Ойга, стараясь успокоить старшего сына. — Михай его хочет найти. — Уж я знаю, — перебил ее горбатая мать Дюбаки. Когда в стойбище приедет, всегда женщину себе возьмет. А если муж будет противиться, велит его избить до полусмерти. — А ты беги. — Не раздумывай, — обратился к жене брата Чумбока. — В тайге дочь накормишь. Дюбака поспешно пошла в лачугу собираться. — Ты не вздумай с Дэгеном ссориться, — сказала Ойга сыну. — Никогда не вводи в дом манжуров. — твердила горбатая теща. — Вот, ребенка показал, они к матери привязались. Гольды сели обедать. Кусок не шел в горло Удоги. Мимо с охапкой корья тащился Уленда. — Ты, Удога, какой счастливый! — пропищал он. — Теперь богатым будешь, уж все знают. — Тырс идет, — заметил Чумбока. Подошли трое манжуров. Удога утер рукою губы и встал перед ними на колени. Тырс слегка, как бы дружески, хлопнул его в плечу, присел рядом, поджал ноги. Чумбока вдруг заметил, что один из манжуров и есть тот самый рябой солдат, которого он оттолкнул с кормы, спускаясь вниз по грюну. Тырс развязал узел и вытащил старый бумажный халат. — Вот какая хорошая вещь! — сказал он. — У китайцев взяли? — спросил Чумбока. Тырс поглядел в его сторону. Он замечал, что парень любит задираться. — У тебя жена где? — обратился он к Удоге. — В тайге, — волнуясь, — ответил Гольд. — Как в тайге? — Я видел ее сегодня. — Она за дровами ушла, — краснея ответил Удога. — Она не за дровами ушла, а далеко уехала, в шалаш, на нашу речку, — грубо сказал Чумбока. — Когда вернется, ты ее не отпускай далеко, — сказал Тырс. — Пусть будет дома. Тырс стал приглядываться к Чумбоке. Чумбока посмотрел на сампунку, измеряя на глаз расстояние до нее. Он снял свою рыжую шляпу, глядя прямо в лицо то Тырсу, то Рябому, и словно желая, чтобы узнали его. Рябой встрепенулся и чуть не вскочил от удивления. — Вот еще подарок, — сказал Тырс ласково, протягивая у Доги медное кольцо. Гольд не взял кольца. — Бери, не стесняйся! — Тырс положил кольцо на халат. — Дейген тебя любит! — с хитрой улыбкой продолжал он. — Послал все это! Вот твоей жене горсть медяшек, а вот еще! — Тырс вынул шелковый халат, который отобрал у кольдуки Толстого. Лицо молодого Гольда становилось все темней. На берегу ног Дима, Алчика и дед Подека с сыновьями уже притащили охапки корья и вбивали в песок жерди. Тырс переглянулся со своими спутниками и, подсмеиваясь над Удогой, спросил, — Что, тебе не нравятся подарки? — Мне не надо подарков, — ответил Удога. — А ты понимаешь, что говоришь? — насмешливо спросил Тырс. — Понимаю. Удога взглянул на Манжура, и тот понял, что Гольд знает, что говорит. — Иди ты к черту с своими подарками! — вмешался в разговор Чумбока. — Нам не надо таких подарков! Он поднялся и пнул по куче тряпья, так что все разлетелось. — А ты кто такой? — гневно воскликнул Тырс. Рябой, вдруг нагнувшись, что-то быстро шепнул старику на ухо. Все манжуры сразу поднялись. — Постой, постой-ка, парень! — сказал Рябой манжур. — Я давно на тебя смотрю и не узнал тебя, когда ты в шляпе был. — Ты что тут делаешь? — строго спросил Тырс, оглядывая Чумбоку с ног до головы. Рябой опять стал что-то говорить. Тырс кивал головой. — Это ты учил наших по Горюну ездить? — спросил он. — Так ты живой? — с насмешкой спросил Рябой. — Живой, — смело ответил Чумбока. — Взять его! — властно приказал Тырс. — Это преступник, которого мы давно ищем! Манжуры кинулись к Чумбоке. — Вот когда ты попался! — торжествующе вскричал Рябой, хватая его за руки. — Не трогайте меня! Вырвался Чумбока с силой. Он выхватил нож и замахнулся. Манжуры отпрянули. — Берите его! — свирепея закричал Тырс. Старик сам кинулся к Чумбоке. Ловко поймал его за руку и ударил по голове. Но тут подскочил разъяренный Удога. Он с такой силой ударил Тырса в грудь, что тот покатился на песок. Откуда-то примчался кольдука толстый. — Эй, манжуров бьют! — закричали на берегу. Толпа Гольдов окружила дерущихся. — А вот я подвигов не делаю! — вылез вперед из толпы дядушка Уленда. На его бабьем лице заиграла подбострастная улыбка. — У нас отцовой матери брата сын всегда говорил, что он смелый, никого не боится. Те, кого он не боялся, до сих пор живы, а его давно убили. А я не такой, я всегда сильных слушаюсь, я не делаю ничего плохого. Тырс, поднявшись со страхом, озирался. Вдруг все трое манжуров, растолкав Гольдов, быстро пошли к лодке. Чумбока засмеялся. — Ничего, ты еще попадешься! — крикнул ему Тырс. — А вот я подвигов никогда не делаю! — догоняя манжуров и заглядывая в лицо Тырсу, то с одной, то с другой стороны пищал Уленда. Тырс со злобой посмотрел на старика. Пугаясь его и таращи глаза, но все еще кланяясь, Уленда что-то бормотал, желая задобрить манжуров. Он хотел помочь им сесть в лодку. Тырс нагнулся, взял со дна ее какую-то веревку и вдруг изо всей силы хлестнул старика по лицу. Уленда схватился за голову и с воем побежал к стойбищу. Манжуры сели в лодку и поехали на судно.